Томас Манн. Волшебная гора. Роман. Перевод с немецкого. Собрание сочинений в 10 томах. Тома 3 и 4. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1959 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».